Глава 16. Пригорск. Наши дни. Дима Громов в развалку подходил к большому зданию хирургического корпуса больницы, на первом этаже которого располагалось приемное отделение. Именно туда скорые везли больных, нуждавшихся в срочной помощи. Здесь он рассчитывал найти врача, дважды побывавшего у Заломовой. После разговора с Горбатовым он поехал к Людмиле Борисовне. Узнал, что Марина в рот спиртного не брала, ну, может, только по праздникам, потому что боялась. «Родители у меня, судя по всему, были алкоголиками», — говорила она. «Ну, сами посудите, разве другие отказались бы от ребенка?» «Да, бывает. Отказываются несовершеннолетние мамочки, но это редкость, так что злоупотреблять алкоголем мне противопоказано». Дмитрий кивнул, отметив про себя, что насчет трупа неизвестной женщины они не ошиблись, это не Марина. Когда же он попросил старушку описать врача, та покачала головой. «Соколик, зрение у меня плохое. Высокий, спортивного вида, это точно. Молодой, лет 30, остроносый, в очках. Но я не уверена, что он приходил к ней в первый раз. Ты уж меня не мучай». Он пообещал не мучить, задал ей еще один вопрос, даже не надеясь, что Людмила Борисовна на него ответит, но на его удивление старушка вспомнила. «В первый раз он или другой врач приходил 1 июня. Помню, потому что сына ждала. День рождения моего покойного мужа был». Громов чуть не расцеловал ее. «Такая информация уже кое-что». Сейчас, зайдя в приемное отделение, он снова с благодарностью вспомнил о соседке Заломовой. Теперь можно попытаться найти врача, который приезжал по адресу 1 и 10 июня. Подойдя к регистратуре, в окне которой виднелась хорошенькая белокурая головка, он вытащил удостоверение, всегда магически действовавшее на собеседников, и строго произнес: «Девушка, мне нужны сведения, кто из врачей скорой помощи выезжал 1-го, 10-го числа по адресу Суворова, 35, квартира 20. На хорошеньком личике регистраторши отразилась готовность помочь правоохранительным органам. «Одну минутку, я посмотрю». Тонкие пальчики забегали по клавиатуре, и вскоре она радостно сообщила: «Доктор Михаил Георгиевич Фролов. Да, ошибки быть не может. Он». «Отлично», — похвалил ее майор. «А не могли бы вы сказать, как мне его найти?» Она пожала узенькими плечиками. «Понятия не имею. Наверное, Михаил Георгиевич дома. Он с 11 числа в отпуске». «Прекрасно», — кисло заметил Громов. «Думаю, ему хорошо отдыхается. Не дадите ли его телефончик?» «Да, пожалуйста». Блондинка взглянула в блокнот. «Записывайте». Дмитрий достал из кармана записную книжку в потертой обложке. «Диктуйте». Быстро зафиксировав телефон, он уже хотел уйти, но бросил в окошко: «Мне бы еще его адрес». Блондинка с готовностью назвала место обитания Фролова, и Громов с радостью подумал, что вскоре они подойдут к разгадке этого странного дела. Попрощавшись с любезной регистраторшей, Громов в прекрасном настроении отправился на стоянку, где оставил машину, но потом решил, что лучше бы сначала позвонить. Может быть, у этого Фролова есть автомобиль, и тогда он просто-напросто подъедет к отделу. Немного ободренный этой мыслью, капитан присел на скамейку у фонтанчика, отметив, что дождь не прекращался со вчерашнего вечера и что он так же ненавидит лето, как Пушкин, и набрал номер. Бесстрастный голос автомата сообщил ему, что абонент временно недоступен. «Черт!» — выругался оперативник. «Он мог и на Мальдивы укатить. Ищи его». Он решил все же заехать по дороге в отдел и доесть пирожки.